Глава первая. Вопросы о Боге. Вопрос. Кто такой Бог и где он живет? Лидия, 26 лет. Ответ. Несмотря на то, что вопрос звучит достаточно просто, отвечать на него гораздо сложнее, чем кажется. По-хорошему, нужно быть очень близким к Богу, чтобы объяснить суть понятно в двух-трех словах. Если говорить о том, кто такой Бог и где он живет, то самым легким ответом было бы «не знаю», и это честно. Чтобы давать ответы на простые вопросы, нужно быть ближе к Богу. В общем понимании, Бог – творец мира. Давайте представим, что мобильный телефон – это все наши галактики, все, что у нас есть. Бог – это тот, кто держит данный телефон. Бог несоизмеримо больше, глубже, выше любых наших представлений о нем. Поэтому нет ни одной серьезной религии, где говорилось бы о том, что Бог постижим. Более того, церковь даже объясняет, что когда мы окажемся в раю и будем иметь возможность прямого общения с Богом, упиваться Его премудростью, Его любовью, то все равно не сможем осознать Его природу. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исхода, глава 33, стих 20. Такие слова Бог говорит Моисею. Учитывая, что Бог трансцендентен, то есть находится вне своего творения, вне внешнего мира, он неведом. При этом Бог себя проявляет в этом мире. Например, когда мы смотрим на картину, то можем по стилю, похожим элементам, определить художника и отчасти понять, что это за личность, какие у нее взгляды, вкусы, настроения. Так вот, потому как Бог выражает себя в нашем окружении, если за этим внимательно следить, мы понимаем, что Он – это любовь. Можно было бы на этом остановиться. Но вы наверняка захотите спросить, что такое любовь? Это все самое доброе, самое светлое. Так проявляется Бог в нашей душе. Где же Он живет? Абсолютно везде. Он в каждом из нас сейчас, среди нас, над нами. В Библии есть интересная цитата. «Куда я пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» «Взойду ли на небо, ты и там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Псалом 138, стихи с 7 по 10. Некоторых людей это пугает, ведь получается, что человек никогда не может быть один. Бог буквально свидетель всего. Он очевидец мысли внутренней. Он всегда ваш собеседник и видит все ваши поступки. Кстати, иногда люди думают, что можно скрыть от Господа свои плохие поступки. Например, раньше некоторые разворачивали иконы лицом к стене. Но тут уже не спрячешься, он на самом деле все видит. Когда ты живешь в добре, тебе наоборот хочется, чтобы Господь тебя видел. Вот вы и живите по воле Божией, и вам никогда не будет страшно. Вопрос. Если Бог трансцендентен, то есть вне этого мира, как Он может находиться везде, в том числе и внутри? Что это значит? Дмитрий, 20 лет. Ответ. Я коренной москвич. Ведь правда же, многие москвичи время от времени испытывают ощущение, что за МКАДом жизни нет. Есть только Москва и высокомерное состояние от этой мысли у всех ее жителей. В целом люди страдают надменностью. Кажется, что все должно быть подобно нам. Отсюда и чувство. Раз я не могу находиться одновременно везде, то как Бог может? Это ведь странно. Тут есть один важный момент. Все-таки Бог не сотворен, и Он создан не по образу нашему, а наоборот – это мы являемся его отражением. Учитывая, что Бог – это не человек, а, прямо говоря, Святой Дух, здесь, наверное, уместно сравнение с воздухом. Он есть здесь и везде. Все примеры того, на что мог бы быть похож Бог, всегда будут неполными и некорректными, так как у нас есть некий потолок возможностей для рассуждений на эту тему. Приведу простое сравнение. У меня, как вероятно и у большинства, есть кот. Часто своего питомца мы наделяем какими-то человеческими функциями. Как мяукает, о чем-то своем болтает. Ведет себя по-человечески совсем. Получается, что мы кота приравниваем к себе, к человеку. Но все равно понимаем, что у пушистого хвоста есть некий предел. Особенно в тот момент, когда мы совершаем религиозные действия. Например, молимся. Но бывает, что во время нашей молитвы кот словно специально приходит и находится рядом. Это странно. Хотя не стоит забывать, что в Священном Писании сказано «Все дышащее да хвалит Господа». Псалом 150, стих 6. Может, правда, он что-то воспринимает. Но все равно, как бы усатый не хотел уловить наши размышления, у него это не очень-то получается. Например, когда я осеняю себя крестным знамением, кот не понимает, зачем я машу лапой, ведь мышей рядом нет. При этом я еще и не вылизываю свою конечность. То есть для него я очень странный кот. Когда мы пытаемся представить себе Бога, и у нас не получается, можно, конечно, обижаться, ведь нам кажется, что мы должны знать все». Но хорошо было бы иметь смирение и признать, что невозможно человеку зайти за некую невидимую грань, потому что Господь ее от нас просто скрыл. Вспомним такой праздник, Преображение Господне, когда на горе Фавор Христос, являющийся и Богом, и человеком, перед близкими учениками показал свою реальную славу. Но когда Петр увидел свет Божий, сразу повредился головой. Вы только представьте свое состояние, если перед вами вдруг явится архангел Гавриил и начнет вам что-то вещать. Вас охватит ужас, и уже точно не возникнет никаких вопросов. Вы точно поймете, что Бог есть, и каждый наш поступок что-то значит. За каждый нам нужно будет нести ответ. Вопрос. В чем разница между доверием Богу и ничего не деланием? Скажем, я доверяю Богу, верю, что Он явит свою волю на мне. Зачем тогда искать романтического партнера, готовиться к поступлению в ВУЗ, искать работу, ведь Бог сам все направит? Андрей, 21 год. Ответ. Во-первых, вспомним анекдот, связанный с волей Божией. Тот самый, про наводнение. МЧС всех вывозит, а один человек не уходит. Ему говорят, что нужно спасаться, а он отвечает, что молится Господу, и он пошлет ему помощь. МЧС уезжает. Вода поднимается еще выше. Бригада во второй раз приплывает и снова предлагает забраться в лодку. Мужик опять отказывается и продолжает молиться. Вода поднимается до крыши. Спасатели прилетают на вертолете и в очередной раз предоставляют место на борту. Отказ и молитва. В итоге человек утонул, предстал перед Богом и возмущенно спрашивает, почему тот его не спас, ведь он так усердно возносил ему молитвы. Господь ему в ответ напомнил все три транспортных средства, которые он посылал – машину, лодку, вертолет. Во-вторых, в мире существует такая религия удобного Бога, который всегда отвечает человеческим похотениям от слова «хочу». Вот хочет кто-то съесть много йогуртов, и его внутренний Бог говорит «благословляю», и человек начинает объедаться. Хочет подросток сидеть круглосуточно в интернете и читать фанфики – благословляется. Как факт, люди находятся в иллюзии, что их Бог такой хороший, а они живут по его воле и вообще словно святые. Некоторые приходят на исповедь и дают буквально пустой листок – потому что вроде как нет грехов. И они искренне в это верят, реально считают, что в них нет ничего плохого. Все-таки мы, христиане, верим, что Бог явил нам свою волю, и она в первую очередь записана в Священном Писании. Христос говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Мы должны жить буквально по открытому для нас тексту. Другой момент, что есть события важные и неважные, и в самом Священном Писании есть такой эпизод. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 13-14. То есть его предназначение выше, акцент больше на духовном. Например, если у вас выскочил какой-нибудь гигантский прыщ на носу, то молиться Богу, чтобы он явил свою волю по поводу того, идти к врачу или нет, немного странно. Он поставил на это людей, врачей, судей, военных и так далее. Они этим всем занимаются. К Богу у нас скорее вопросы духовные. Но все-таки, если говорить еще по поводу работы, то мы все знаем такую фразу: «Кто не работает, тот не ест». Это слова Священного Писания, между прочим. «Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. Об этом пишет апостол Павел в определенном контексте. В те времена жили фессалоникийцы. Они считали, что скоро будет конец света. Раз так, зачем тогда работать? С одной стороны, это логично. Представьте, что вот сейчас реально пришел Антихрист и сказал, что всем конец. По Писанию он будет править 3 года. Тогда берем самую большую ипотеку, кредиты, хоть поживем роскошно последнее время, все равно же отдавать не нужно будет. В общем, как будто можно сразу морально разлагаться, ведь все равно завтра умрем. Апостол Павел, наоборот, доносит мысль, что даже если человек знает, что у него кончина близка, все равно нужно трудиться. Труд сам по себе не является добродетелью, но избавляет от праздности. Многие люди впадали в очень гнилое состояние просто от того, что они ничего не делали. Многие из нас, например, зависая долго в интернете или компьютерных играх, могли почувствовать состояние усталости. Вроде бы ничем тяжелым не занимались, а без сил. А может быть, наоборот. Человек очень много трудился, но не ощущает себя таким уставшим, как если бы просто лежал на диване. Вопрос. Все ли в жизни человека происходит по воле Божией или есть исключения? Владимир, 22 года. Ответ. Есть такое понятие, как фатализм, когда некоторые люди считают, что Бог все запрограммировал. Представьте, что у меня в руках топор. Я кидаю его в человека. Затем прошу прощения, потому что это не по моей воле совершилось. То есть, что вам сейчас в голову прилетит, это не воля Божия, это фатализм. Надо разделять волю Божию и попущение Божие. Бог дал нам свободную волю, поэтому мы можем совершить действия, которые Богу неприятны. Но Он позволит им произойти и будет их терпеть. В мире большое количество событий, которые случаются против воли Божией. Вопрос. Как понять, чего хочет Бог? Касательно Божьей воли, как, на ваш взгляд, понять, когда, например, случаются трудности, испытания, Бог желает тебя смирить или хочет, чтобы ты преодолевал препятствия? Шел ты и по пути ногу сломал. Это значит, что тебе не надо туда идти или что нужно стремиться дальше? Андрей, 21 год. Ответ. Вопрос про Бога, а будет анекдот про дьявола. Один монах очень захотел съесть яичко куриное. Сбегал в курятник, прибежал в келью, заперся, взял столовую ложку, положил в нее яичко и давай над свечкой греть. Тут залетает игумен монастыря и спрашивает: «Что ты творишь?» Тот ему отвечает: «Прости, отче, это меня бес попутал». Вдруг голос беса: «Не надо, я сам такое вижу в первый раз». Это я к тому, что у людей как-то и правда принято все валить или на Господа, или на бесов. В Священном Писании есть, на первый взгляд, два совершенно противоречивых места. Первое – это когда апостол Иаков пишет, что Бог нас не испытывает. Мы сами себя испытываем своими похотениями и желаниями. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Послание Иакова, глава 1, стихи 13-14. В другом месте написано, что Бог испытывает нашу веру, и это очень важно. «Тогда Он сказал им, где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. Евангелие от Луки, глава 8, стих 25. Когда с вами что-то случается, надо себя проверить, остановиться и спросить. Это следствие того, что я очень многого хочу? Например, наелись до отвала, вам плохо, и вы восклицаете, «Господи, за что мне такое испытание?» Но если ответить себе честно, то поймете, что Господь здесь ни при чем. Это вы сами в себя столько еды накидали. Или, например, парень очень сильно хотел жениться и прямо рогом уперся. Долго искал себе девушку по каким-то понятным только ему принципам. Вот он женился, она оказалась нормальной супругой, обычной, которая его любит и хочет спасти его душу. Естественно, она пилит парня иногда. А он вопрошает, «Господи, за что мне это?» Так погодите, за кем за прошлый год числится 654 прочитанных акафиста? На небе, как в библиотеке, есть каталог, куда отправляют заявки. И парень там всех достал со своей женитьбой. Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. Иногда Господь действительно может испытывать веру. Человек живет по воле Божией, все у него хорошо, и Господь, желая сделать его еще более совершенным, дает ему какое-то небольшое испытание по силам. Так поступает опытный тренер со спортсменом, чтобы сделать его лучше. Если у вас есть склонность к математике, она вам легко дается, то профессор никогда не будет давать вам простых задачек, ведь их решение может вызывать у вас только тщеславие и свойство топтаться на одном месте. Никакого развития. Поэтому вам нужны задачи со звездочкой. Да, вы будете ошибаться, корпеть над их решением, но станете расти. Вопрос. Мы уже затронули много тем, связанных с сущностью Бога, с тем, что Он всеведущ, трансцендентен, и обладает многими качествами, которые наш разум постичь не в состоянии. Мы затронули такую интересную тему, как воля Божия, которая есть в каждом из нас и согласно которой мы живем свою жизнь. Как эту волю Божию узнать, как ее постичь? Ведь это сложное понятие. Мы же не можем как-то от нее отклониться. Ведь Он не может не знать, что мы выберем какой-то другой путь. То есть это уже заранее за нас написанный путь, на котором все наши решения Он знает. Или это все-таки какая-то меняющаяся траектория, в которой мы можем принимать свои осознанные решения? Что это такое? Мария, 16 лет. Ответ. Тут есть два совершенно разных вопроса. Первый – это всеведение Божие. Бог знает вообще все. Он находится вне времени. У него нет ни прошлого, ни будущего. Он вечен. Вечность – это антоним времени. Мы совсем немного можем коснуться вечности, когда находимся в состоянии любви, потому что она вечна. В состоянии любви времени просто нет. Если вы когда-нибудь влюблялись и общались с объектом своей любви, то наверняка замечали, что могли с ним проговорить несколько часов, и время как бы исчезало. Или, например, если любите какой-нибудь сериал, то можете посмотреть два сезона, даже не вспоминая про еду, и не заметите, как пройдут эти часы. В противоположном состоянии время растягивается. Например, что-то болит, тогда минута будет идти гораздо медленнее. Время очень таинственно. Бог в вечности. Некоторые ученые говорят, что нашему миру 4,5 миллиарда лет, может больше. Когда-то был большой взрыв, Про это в Библии написано «Да будет свет». Бог создал естественный закон. Эти настройки запустились, пошло время. Он начальник времени, сам он безначальный. А теперь отвечу на второй вопрос. Бог знал, что именно вы спросите, еще до сотворения мира. Бог знает все, что вы сделаете. Например, у вас есть какая-то ситуация и множество вариантов выбора в ней. Вы долго-долго думаете, выбираете, но Бог знал до начала мира, какой именно у вас будет путь. Тут возникает вопрос. Значит, мы запрограммированы? Где тогда наша воля, если Бог все знает? Я сейчас усилю тему до самого неприятного момента. Давайте возьмем Гитлера. Он получил ранение во время Первой мировой войны. Гитлер был патриотом своей страны, повредился в болезни. И вследствие каких-то националистических взглядов, которые были у него изначально, этот человек стал не просто фашистом, а лидером фашизма. Вторая мировая война, огромное множество погибших людей, Холокост и в конце суицид. Господь это знал заранее. Почему он не сделал так, чтобы случился выкидыш, когда мама Гитлера была им беременна? Кажется, давал бы жизнь только тем, кто будет выбирать только добро. В этом моменте сразу два важных пункта. Мы, в принципе, не можем в полной мере понять Бога, именно по той причине, что Он вне времени, мы в этом состоянии не находимся. Важно, что Бог предоставил человеку страшную вещь – свободу, необходимую для того, чтобы мы могли получить величайший дар – достичь Его любви. Любовь может быть только свободной. Бог дал нам ее, мы можем от нее отказаться. Если бы Бог всех людей, которые совершают плохие поступки, на корню бы гасил, оставляя только добрых, не было бы вариантов. Мы были бы безвольными и все делали бы на автомате. Это означало бы, что мы обезьяны. Каждый из нас может сказать Богу «нет». Каждый может пойти и убить другого человека. Посмотрите, сколько на земле убийц, насильников. Они совершают это свободно. Есть, конечно, и те, кто психически нездоров или их заставили. Мы в полной мере не знаем, как сочетается божественное всеведение с нашей свободной волей. Есть и другой момент в плане следования воли Божией. Я уже говорил про то, что воля Божия записана в Священном Писании. Читай, исполняй. Но есть совершенно разные уровни понимания. Бывает, что вы прочитали заповеди, как-то их поняли, стали им следовать. Но у любви нет никакого предела. Человек, находясь в любви, спустя какое-то время, набравшись духовного опыта, может достичь глубокого состояния. Будет читать тот же самый текст и видеть все гораздо глубже, красивее, тоньше. Поразительно. Бывало, что святой, сказав буквально 2-3 слова, мог человека заставить плакать, потому что прозорлив по-настоящему. Был такой подвижник, старец Николай Гурьянов, с острова Залит в Псковском озере. К нему приезжали люди, и он иногда одной фразой мог попасть в самое сердце. Человек получал ответ, осознавал свое внутреннее состояние. Я тоже могу эти слова сказать, но это совсем другая история. Если Бога сравнить со светом, а Он про себя прямо говорит, что Он свет, то чем ярче Он, ближе к картине, тем больше элементов мы начинаем замечать. Еще можно сравнить с картой в современных гаджетах. Вы можете открыть карту мира и найти на ней нашу страну. Это будет объект с надписью «Россия». Но если вы начнете его приближать, то увидите уже города, регионы, еще ближе улицы, дома и так далее. Вот так же и в духовной жизни. Сначала воля Божия – не убивай, не воруй, сделай доброе дело и тому подобное. Но спустя какое-то время вы понимаете, что есть нюансы. Духовная жизнь в Боге бесконечно интересна. Вы можете учиться в школе, многое узнавать. Но Бог дает вам совершенно невероятные, другие знания. Они не касаются естественного закона, физики, химии, биологии. Вопрос. У меня вопрос, как у человека неверующего. Почему люди нуждаются в Боге? Для чего Он им нужен? Я скорее живу по законам совести, своей страны. Мне не нужен какой-то там надзиратель сверху, который смотрит за тем, как я живу, какие поступки совершаю и так далее. Анастасия, 16 лет. Ответ. Все мы созданы Богом по Его образу. Те дары, которые у нас есть, свободная воля, ум, творчество, наша жизнь сама по себе, это все не просто подарки от Бога, это как бы Его отпечаток. Соответственно, если вы хотите понять и развить в себе разум, чтобы быть благоразумными, чтобы не просто могли творить, а благо творить, чтобы была именно правильная любовь, чтобы вы не просто существовали, а в полной мере жили, для этого нужно связаться с Богом. Бог нужен человеку, чтобы понять все, что происходит вокруг. В первую очередь познать, что такое любовь. Обратимся к геометрии. Представим себе, что жизнь человека – это длина. Для 16-летнего подростка на данный момент длина составляет от 0 до 16. Ему предстоит увеличить ее еще на 76 пунктов лет. Еще есть ширина – это широта его взглядов. То, как он любит родственников, спорт, может быть, физику или литературу, увлекается каким-либо видом искусства. Человек изучает все эти спектры, и в большинстве случаев на этом у людей все. Длина и ширина – это плоскость. Но если у человека есть хотя бы немного опыта общения с Богом, это третье измерение, то он обретает глубину или высоту и больше не находится в плоскости. Когда этого нет, человек будет глубоко ущербным. Поэтому Бог призывает нас к полноте жизни – чтобы, с одной стороны, мы жили, существовали, чтобы у нас были широкие взгляды, мы развивались и при этом имели общение с Ним. В каком-то смысле Бог – это свет. Он не то, чтобы не открывает себя. Бог везде. Это скорее вопрос нашего желания. Человек может искренне этого не хотеть. Без общения с Богом человек живет ущербную, плоскую жизнь. Люди не воспринимают свое существование как вопрос жизни и смерти. Единственное, что мы знаем о своем будущем точно, это то, что мы умрем. Тут интересный момент. Если жизни после смерти нет, то смысл жизни может заключаться в том, чтобы пить, веселиться и морально разлагаться. Объясню почему. Представьте, что вам 16 лет, вы учитесь в школе и для вас важна учеба. Но при всего лишь одном условии эта тема перестанет быть для вас важной. В том случае, если вы вдруг узнаете, что точно умрете в 17 лет. Когда появляется конкретный срок, начинаешь совершенно по-другому переосмысливать жизнь. Смысл жизни находится за пределами того, что человек делает. Наша жизнь очень скоротечна, и мы не знаем, когда все закончится. Этот вопрос начал интересовать людей давно. Они совершенно не искали Господа Бога как некоего надзирателя. Для этого достаточно совести. Есть множество атеистов, живущих по совести без каких-либо проблем. Вопрос в том, что люди искали ответ, чтобы объяснить два неразрешимых понятия. Первое. Внутри нас есть какая-то странная уверенность в том, что мы будем жить вечно. Для нас смерть – это что-то противоестественное, но мы знаем, что она точно есть. Второе. Мы все понимаем, что любовь – это самое высшее, единственное, по большому счету, что может сделать нас счастливыми. При этом мы друг друга не любим, то есть относимся друг к другу чаще всего без любви. Поиск вечной любви – это и есть религия. Люди пытались услышать этот зов, найти вечную любовь. Это основа религии, потому что религия, а это слово происходит от латинского «religare» – «обвязывать», «привязывать», означает «связь» или «воссоединение». Когда человек искал и находил вечную, в какой-то степени, любовь, вдруг оказывалось, что она ему отвечает. Люди понимали, что есть некая сущность, личность, некий разум, нечто совершенно неопределенное, что-то очень сложное, которое нас любит. Несмотря на то зло, которое с нами происходит по вине окружающих людей или из-за наших собственных глупых ошибок, оно все равно продолжает нас любить. Когда к людям приходило это осознание, они становились по-настоящему верующими. Хочу заметить, если мы говорим «доброе утро, Лидочка», «спасибо», «добрый вечер», «будь добр», «добрый человек» и так далее, мы постоянно привязываем друг друга к добру. Святой Антоний Великий, живший в IV веке, основатель монашества и пустынножитель, то есть родоначальник пустынников-монахов, сказал, что единственный путь познания Бога – это доброта. Человеку крайне важно помнить, что если он будет искать вечную любовь, то должен находиться в состоянии добра, и только тогда есть шанс, что он услышит ответ. Есть люди, которым сначала нужно починить механизм, прежде чем рассказывать им о Боге. Например, кто-нибудь из вас пережил вероломство, это когда вас жестоко предали. Вот именно в этом месте сначала нужно починить датчик восприятия связи с Богом. Любовь к Богу, любовь к ближнему – это равнозначные заповеди. Богу приятно не только, когда вы Его любите, но и когда благодарите Его. Он умиляется, если вы видите человека, который находится в печальном состоянии, и снисходите, прыгаете за ним туда, чтобы показать ему этот свет. И в этом как раз и есть смысл жизни. Смысл жизни в любви, в богопознании с одной стороны и познании окружающих людей с другой стороны. Смысл жизни прямо внутри вас. Познавать только самого себя, свои хотения и все остальное – это не совсем то. Вопрос. Что такое любовь к Богу? Имеется в виду не как это должно быть, а как это ощущается. Ведь любовь к Богу – это не то же самое, что любовь к ближнему. Мария, 16 лет. Ответ. На самом деле никакая настоящая любовь не может быть описуема. Она этим и отличается от других чувств. Девушка любит молодого человека и даже не знает, как объяснить это чувство. «Если Христа нет, я не вижу никакого смысла в жизни. Я жену люблю благодаря Христу, детей люблю благодаря Христу. Кажется, я их и до этого любил. Это как свет, он во всем. Я даже не могу сказать, что знаю это, больше верю». У каждого из вас есть мама, она вас любит, вы в это верите. Она себя ведет по отношению к вам таким образом, что вы трактуете эти действия в пользу любви. Однако согласитесь, если вы назовете только эти поступки и скажете, что, судя по ним, мама вас любит, это будет явно неполноценно. Она кормит, одевает, заботится о вас и так далее. Но это делает и воспитательница в детском доме. Это же скорее про внешнее, не про чувства внутри. Есть нечто очень глубокое, что сложно выразить вслух. Но вы верите. Настоящую любовь нельзя четко описать. Поэтому написано множество поэм, романов, снято много фильмов. Но и этого всегда недостаточно. Вопрос. Согласно христианской вере, возможна ли жизнь на других планетах? Михаил, 14 лет. Ответ. В церкви было целое собрание богословов, которые рассуждали на эту тему. У нас нет никаких данных ни в науке, ни в священном писании о том, что где-то еще есть жизнь. Мне очень нравится ответ святителя Феофана Затворника, епископа Русской Православной Церкви, богослова, публициста-проповедника. Он жил в XIX веке. Когда его спросили, что он сделает, если на Землю прилетят инопланетяне, он сказал: «Мы их покрестим». Есть ли где-то жизнь, мы не знаем. Скорее можно уточнить, есть ли разумная жизнь. На эту тему существует юмористический ответ. Безусловно, в нашей Вселенной есть разумная жизнь. Доказательством является то, что с нами никто не связывается. Вопрос. Как мне понять, для чего я живу? Натали, 13 лет. Ответ. Смотря что вы вкладываете в слово «жизнь». Если мы говорим про некое физическое существование, то можно представить кабачок в холодильнике. Он живет или существует? Большой вопрос. У человека, который находится в коме, показатели не на нуле, но и жизнедеятельности нет. Он в этот момент живет? Когда человек задается вопросом, для чего ходит по этой земле, он действительно может ощущать себя овощем. Ведь бывает, что он очень активен, его все вокруг хвалят, а он не видит никакого смысла в жизни. Ко мне однажды пришел один хороший врач. Ему нравится его профессия, он любит свою жену, у него есть дети, которых он тоже очень любит. Но он не может перестать думать о том, что смысла в его жизни не видно. Его постоянно преследует мысль о суициде. Он овощ или нет? Люди по-разному отвечают на этот вопрос. Я могу сказать только как христианин, как я сам это вижу. Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Жизнь – это Бог. Если у меня есть успех в плане популярности, своего дела, материального благополучия, брака, забери у меня мою веру в Бога, и я стану овощем. Для христианина жизнью является Бог. Если нет вечной жизни, я просто не вижу никакого смысла в земном бытии. Мы в жизни можем совершать множество странных действий, которые оказались бы совершенно бессмысленными, если бы мы знали дату своей смерти. Для меня, как для христианина, жизнью является Бог, общение с Ним, исполнение Его воли. У меня это почти никогда не получается, но есть искреннее стремление жить так, чтобы в конце дня я не жалел о том, что этот день прожит. Чтобы я не существовал, а именно жил. Если бы Христос не воскрес, я был бы циничным человеком, считал бы себя животным. Это не означает, что я не пользовался бы благами человечества. Я видел неверующих людей, которые признали тот факт и смирились с ним, что загробной жизни нет, а существует только то, что здесь. Поэтому они живут по принципу скота. Львы живут в прериях и охотятся на других, более слабых зверей. Совесть их совершенно не укоряет, они приняли это как данность. Это самое настоящее безбожие. Для меня это ужасно, как для христианина. Я благодарен Христу за то, что Он есть. Если бы Его не было, то существование на уровне животного мира было бы единственным смыслом для меня. Хочу еще заметить. Жизнь имеет два разных значения – вечность и земное существование. И смерть имеет два значения. Человек вроде бы жив, но внутри уже мертв. Общаясь с ним, вы можете почувствовать, как будто вы тоже умираете. Мы же сообщающиеся сосуды. Второй смысл – когда у пожилого человека уже совсем немощное тело, но внутри столько жизни.